Гром грянул. В то время как владетельный вельможа Пьеро Медичи пировал и веселился, его ваятель в отдаленном уголке виллы Кареджи упорно и страстно работал над символом народной силы и мощи, который воплотил в своем Геркулесе. В то же время он разыскивал, где мог для Пьеро Медичи редкости, и попутно делал деревянное распятие в подарок настоятелю монастыря Сан-Спирито, давшему ему возможность заниматься анатомией. Изображение распятого бога как будто мало вязалось с работой над статуей античного героя, но таково было время, что идеи и образы античности перемешивались с идеями и образами христианской религии, и те, и другие становились предметами веры и предметами искусства. Пьеро пировал и не замечал, как над головой его собираются тучи. Он не придавал никакого значения грозным речам Савонаролы, который не переставал громить его и, беспечно смеясь, часто повторял: «Всякий развлекается, как ему нравится». Но развлечения Савонаролы, как и развлечения самого Пьеро, имели свои последствия, пагубные и страшные для Пьеро Медичи. Они будили к нему народную ненависть. Народ Флоренции, усыпленный великолепными празднествами и умелой лестью Лоренцо Великолепного, расправлял теперь свои могучие плечи. Савонарола предрекал скорую гибель дому Медичи, и народ готов был поверить в эту неизбежную гибель своих правителей. Повсюду шли толки. На улицах, на площадях и в портиках общественных зданий флорентийцы собирались толпами. Микеланджело живо интересовался настроением сограждан, их горячими спорами о лучшем государственном правлении. Ему вспоминались порою беседы с Полициано о сочинении Платона «Республика». Это была яркая картина идеального устройства государства, как оно представлялось Платону. Но применимы ли эти идеи к общественной жизни Флоренции, и принесут ли они счастье? В пламенном красноречии Савонаролы есть, как это ни странно, словно отсвет тех же идей, тот же несговорчивый, требовательный, героический дух, не допускающий уступок, та же ненависть к роскоши, тоже недоверие к искусству. Эта проповедь отталкивает и притягивает. Это какое-то безумие. Сколько граждан бросило в огонь творение художников? Да и сами художники, Боттичелли, Пьеро ди Козимо, Филиппино Липпи прокляли свои мнимые заблуждения и принесли для сожжения сокровища своего творчества. Какой стыд! Какое малодушие! Нет, никогда не пойдет он за этим фанатиком. И все же что-то неудержимо влекло его взглянуть на новый костер покаяния. И он отправился в город. Площадь гудела от народных криков. Только что по призыву Савонаролы стали складывать посередине огромный костер. Одни носили доски, ветки, другие – прекрасную дорогую мебель, картины в рамах. У самого костра стоял юноша, почти подросток, и говорил, обращаясь к столпившимся около него женщинам. К ним присоединялись мужчины, протискивались дети, пробирались, опираясь на палки и костыли, согбенные старики. А юноша, размахивая руками, возбужденно выкрикивал: «Клянусь Мадонной и святым Антонием поведать только одну правду. Сегодня ночью я внезапно проснулся и вышел на улицу. Вон там, За колокольней собора на небе стояли неподвижно три солнца, одно светлее другого. У меня похолодели руки, подогнулись ноги, и я едва добрел до дому. «Ох, не к добру это!» — раздались повсюду крики, сопровождавшиеся восклицаниями. «Стойте!» — хрипло кричала какая-то косматая старуха в лохмотьях. «Я говорю вам, пришел последний час. Недаром святой отец Джироламо пророчит нам беды. Господь покарает нас за нечестие, и Медичи погибнут прежде всех. Это знамение Господне», — кто-то подтвердил. «Верно. Недаром молния ударила в купол церкви Санта-Мария-дель-Фьоре, а ручные городские львы кидались друг на друга. А вы забыли, какая яркая звезда стояла над Кареджи, когда умирал тиран Лоренцо? Довольно мы терпим, довольно голодаем. Приспело время, время Господней кары!» — кричал неистово старик, потрясая костылями. В толпе подхватили. «Пойдем на дома богатых, пусть покаются в своих грехах, пока не поздно. Да установится во Флоренции благочестивое народное правление, да сгинут алчность и распри богачей. Кто из них, будь он Медичи или Пацци, думает о народе Флоренции? Только о себе заботятся они, только о своих богатствах», — говорил пожилой ремесленник. Послышались восклицания: «Верно, верно!» Микеланджело слышал это и невольно думал. Народу нестерпима прежняя жизнь. Савонарола сильнее всех это почувствовал, и вот главная причина, почему народ идет за ним, слушается его, чуть не молится на него. «Берегись!» — раздался возле художника чей-то грозный оклик. К костру несли огромную картину с изображением спящей Венеры. Перед глазами Микеланджело мелькнуло божественно прекрасное тело и запрокинутая в блаженном сне голова с лицом детски чистым и улыбающимся в ореоле распущенных золотых волос. Вдруг колокол собора Сан-Марко ударил гулким ударом. Зловещий звон, похоронный. «Кого хоронят?» В толпе кто-то сказал. «Какого-то старика, учителя, что ли? Перед смертью завещал, чтобы его похоронили, как монаха». «Это второй», — сказывали. «Один уже принял монашество. А раньше жили в Кареджи и, небось, пировали с Медичи». «Берегись!» Микеланджело бросился к собору. «Кого хоронят? Какого учителя из виллы Кареджи?» Мрачные своды, мрачные черные тени доминиканцев, тягучий напев похоронных молитв, несут гроб. Микеланджело с трудом протолкался поближе, чтобы взглянуть на покойника, и сердце его сжалось болью. В гробу, в облачении доминиканца, лежал Полициано, его друг и учитель. Куколь, надвинутый на лоб, оставлял открытой часть лица. Возле гроба появилась тщедушная фигура Савонаролы, и мощный голос, так не гармонировавший с этим слабым телом, произнес первые слова заупокойной службы. Настоятель сам хотел проводить в могилу пришедшего к нему с покаянием вольнодумца. В эту ночь Микеланджело страстно работал в подвале монастыря Сан-Спирито над деревянным распятием. Выражение глубокой муки и всепрощения все сильнее проступало на лице человека, распятого на кресте. Рука с резцом быстро, с силою, лихорадочно провела новые штрихи. В ушах звучало где-то слышанное, может быть, рожденное в собственной душе фраза: «Тысяча радостей не искупает одного страдания».